Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога? Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости. Я бродил в плену греха, полон зла и бед, думал, как и многие, счастья в жизни нет. Плакала и мучилась усталая душа. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, спаси меня. Чашу зла испил до дна, многое успел, только если б заново жизнь прожить сумел, чтоб ребенком крохотным смог молиться я. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.